Он растянул рубашку еще больше, выпячивая вперед участок разрушенной ткани. От ударов сердца шишковатый бугорок пульсировал очень быстро. Лицо у Маклоски побелело, осунулось и заблестело от пота. «Это вам кто сделал? В Квентине?» — спросил Майло. Маклоски с улыбкой опять посмотрел на Христа. Это была улыбка гордости. «Я бы отнял у нее боль и съел ее», — сказал он. «Проглотил бы, чтобы она стала моей вся целиком, без остатка». Он положил одну руку себе на грудь и накрыл ее другой рукой. «Господь милосердный», — произнес он, — «причащение болью». Потом он что-то забормотал, вроде как на латыни. Майло смотрел на него сверху вниз. Маклоски продолжал молиться. «Желаем вам доброго дня, Джоэль», — сказал Майло. Когда Маклоски ничего не ответил, он добавил: «Приятного ожидания». Седовласый человек не прервал своей молитвы. Несмотря на все это самобичевание, Джоэль, если вы чем-то могли бы нам помочь и не сделаете этого, я за ваше спасение не дам и ломаного гроша. Взгляд Маклоски на секунду метнулся вверх. Желтые глаза наполнял панический ужас человека, поставившего все, что у него было, на сделку, которая прогорела. Потом он упал на колени, ударившись ими с такой силой, что ему наверняка стало больно, и снова забормотал молитву. Когда мы отъехали, Майло спросил: «Ну, какой ставим диагноз?» Он вызывает жалость. «Если то, что мы только что видели, настоящее?» Я об этом и спрашиваю. Настоящее оно или нет? «Не могу точно определить», — ответил я. «Инстинкт побуждает меня исходить из того, что человек, способный нанять исполнителя преступления, не остановится перед тем, чтобы разыграть небольшой спектакль. Но было в нем и что-то правдоподобное». «Да», — сказал Майло, — «мне тоже так показалось». «А он не шизофреник?» Я не заметил никаких явных нарушений мышления, но он слишком мало говорил, так что кто его знает. Мы проехали полквартала. Слово «жалкий» подходит ему гораздо больше, чем что-либо чисто профессиональное. Что, по-твоему, заставило его так опуститься? Наркотики, пьянство, тюрьма, чувство вины? По отдельности или в комбинации? Или все вместе взятое? Ну ты даешь. — усмехнулся Майло. — «Очень уж круто у тебя выходит». Я смотрел из окна машины на бродяг, наркоманов, старьевщиц, на городских зомби, растрачивающих отпущенную им долю жизни на пьяный туман. Какой-то старик спал прямо на обочине, выставив на обозрение живот в лепешках грязи, и храпел открытым ртом со сгнившими пеньками зубов. А может, этот человек вовсе и не был старым? Должно быть, окружающая обстановка действует. Соскучился по зеленым холмам Сан-Лабрадора? Нет, сказал я, и в следующее мгновение понял, что это действительно так. А как ты насчет чего-нибудь посредине? Я за. Он засмеялся разряжающим напряжение смехом. Этого оказалось недостаточно, и он провел рукой по лицу, побарабанил по приборной панели, открыл окно и закрыл его, и вытянул ноги, но удобного положения так и не нашел. «А его грудь?» — сказал я. «Думаешь, он это сам себе устроил? Смотрите, мол, сколь велико мое раскаяние». «Явно хотел, чтобы именно так мы и подумали. Причащение болью. Дерьмо». Он сказал это презрительно ворчливым тоном, но было видно, человек не в своей тарелке. Я попробовал прочитать его мысли. Если он все еще носится с этой болью, то, возможно, не расстался и с мыслью о причинении ее другим? Майло кивнул. При всех его самообвинениях и молитвах этот тип умудрился не сказать нам ровным счетом ничего существенного. Так что не исключено, что мозги у него совсем не набекрень. Мой инстинкт не сигналит главный подозреваемый, но мне очень не хотелось бы очутиться в аховой ситуации, если наш сводный показатель интуиции окажется низким. Что у нас дальше по плану? Сначала найдешь мне телефонную будку. Хочу позвонить, узнать, нет ли каких новостей о дамочке. Если нет, поедем и потолкуем с Бейлисом. Это тот полицейский, который надзирал за Маклоски после его условного освобождения. Он ушел на пенсию. Знаю. Я взял его домашний адрес. Это в районе, где живут люди среднего достатка. Тебе должно там понравиться. Глава 20. Телефонную будку я нашел возле детского музея и ждал в запретной для парковки зоне, пока Майло звонил. Он говорил довольно долго, так что меня успели последовательно засечь две проезжавшие мимо девочки из парковочной службы и уже собирались лепить мне билетик, но каждый раз при виде выставленной им карточки вынуждены были отступать. Давненько мне не было так весело. Я сидел, смакуя неожиданное удовольствие, и наблюдал, как родители сгоняют своих чад поближе ко входу в музей. Вернулся Майло, звеня мелочью и качая головой. «Ничего. С кем ты говорил?» «Опять с дорожным патрулированием, потом с одним из приспешников Чикеринга и с Мелиссой». «Как у нее дела?» — спросил я, втягиваясь в поток движения. Все еще возбуждена, сидит на телефоне. Сказала, что недавно звонил один из Гэбни, а именно муж. Проявил заботу. «А курицы, несущие золотые яйца?» — съязвил я. «Ты собираешься рассказать Мелиссе об эстампах Кассет?» «Есть какие-то причины?» Я подумал немного. «Да нет, во всяком случае, я их не вижу. Нет смысла бросать ей еще один раздражитель. Я сказал ей Маклоски о том, что у него, по моим наблюдениям, в голове короткое замыкание, но что я буду за ним присматривать. Мне показалось, что это ее успокоило». «Опять розовая водичка. А у тебя есть что-то получше?» Я выехал на шоссе Харбор у третьей, перешел на десятку в западном направлении и выскочил у Ферфакса носом на север. Майло дал мне указание ехать до Крессент-Хайтс, потом еще дальше на север, чуть дальше Олимпика, где я свернул налево на Коммодорс-Лоуд, проехал блок деловых зданий, и мы оказались в районе Картер-Серкл. На укрывшемся в тени деревьев островке, застроенном небольшими, прекрасно ухоженными домами в испанском стиле и в стиле подражания эпохи Тюдоров. Майло назвал адрес, и по номерам домов мы добрались до коттеджа из кирпича и розовой штукатурки, стоявшего на угловом участке через два квартала.